Все забудется, но не будет как был. Знаешь, я теперь другая, а у тебя остыло. Возьми меня с собой, попробуем еще. Хочешь, снегом упаду к дому твоему. Белой тишиной я медленно спускаюсь. Стыдно быть чужой, ну а я не притворяюсь. Смех в твоих глазах, забытая улыбка. Просто я твоя красивая ошибка. Опаленная